Глава 27. Слова Данила обескураживают. Я смотрю на друга, широко распахнув глаза, и понимаю, что он не шутит. «Данил, я твоя подруга, Аврора. Пытаюсь объяснить я. Мы знакомы 5 лет. Ты часто бываешь на моих концертах. Я знаю твою семью, а ты — мою». Мой голос затихает. «Приятно снова познакомиться, Аврора. Костя не предупреждал, что ты придешь». «Да, меня он тоже не предупредил». Окончательно растерявшись, отвечаю я. «Ты сказала, я бываю на твоих концертах? С чем ты выступаешь?» Данил серьезно смотрит на меня, будто прощупывает, можно ли мне доверять. «Я пою». Голос звучит совсем хрипло. Я вдруг думаю о том, что еще недавно Данил признался мне в любви, намекнув, что не готов быть ни с кем, кроме меня. А сегодня он даже меня не узнает. «Молодец какая!» Он окидывает меня оценивающим взглядом. «У меня на телефоне много фотографий. Если мы друзья, наверняка будут и совместные». «Конечно», — отвечаю, грустно улыбнувшись. Данил поудобнее садится в кровати и снова смотрит на меня. «Я жду своего лечащего врача, а перед этим хотел бы немного отдохнуть». «Хорошо, тогда я пойду». Быстро поняв его намек, я поднимаюсь. «Выздоравливай, Данил. Еще увидимся». Мне хочется прикоснуться к нему, хотя бы просто сжать его ладонь в своей руке. Хоть что-то. Но понимаю, что в нынешнем положении это будет неуместно. Я покидаю его палату и понимаю, что впервые за все время нашего с Данилом общения он первым захотел закончить встречу. Обычно это я говорила, что мне пора и что я устала. А сейчас он даже говорить со мной толком не хочет. Раньше я не ценила его внимания. Привыкла, что он всегда поддержит, всегда приедет, если потребуется. А теперь вот как. А ведь я до этого момента рассчитывала на его помощь с адвокатом и разводом. Но теперь я точно не побеспокою его этой темой. В вестибюле я встречаю Костю. Кажется, он ждал меня. «Судя по твоему выражению лица, Данил тебя не узнал». Костя складывает руки на груди. Вид у него деловой и все еще напряженный. «Нет». Отвечаю с грустной усталостью в голосе. «Прости, что не сказал сразу. Данил не помнит последние 10 лет своей жизни». 10 лет? Я закрываю рот рукой. «Боже!» Костя кивает. «Врачи говорят, что память может восстановиться. Постепенно, фрагментами. Но нужно время. А еще триггеры. Что-то, что напомнит ему о событиях из прошлого. Или кто-то». Костя делает паузу. Его лицо смягчается. «Прости, что не сказал сразу». «Понадеялся, если ты будешь вести себя естественно и говорить, как обычно, у него что-то ёкнет, и он вспомнит. Но не сработало». «Он сказал, что будет смотреть фотографии. Возможно, ему нужно больше времени». «Надеюсь». «Кость, я не хочу оставаться в стороне. Я знаю, что у вас есть деньги, но Данил мой друг, и я хотела бы помочь. У меня есть знакомый доктор в Германии, в клинике, которая помогает таким пациентам. Я могу поговорить с ним. Они наверняка смогут взять Данила на лечение». «Оставь мне контакты этой больницы. Я подумаю об этом». «Конечно. Если решите, только скажи. Я свяжусь с доктором». «Спасибо, Ава. Еще увидимся». «Увидимся ли? Кажется, Костя не сильно нуждается в моей помощи. А Данил? Теперь я для него не существую. Может, это и к лучшему. Его чувства не были взаимными. И теперь они, наконец, перестали его терзать. С того дня, как я навещала Данила в больнице, проходит месяц. За это время мы больше не виделись. Но Костя все же звонил мне один раз. Попросил связаться с врачом, о котором я говорила. Я свела их. И дальше они обсуждали возможное лечение Данила уже без моего участия. Мне ясно дали понять, что я сделала все, что могла, и дальше они сами. Также за этот месяц я успела прочувствовать на себе все тяготы развода с богатым и влиятельным мужчиной. Через неделю после моей последней встречи с мужем мне позвонил его адвокат с предложением. Эдик выплачивает мне компенсацию 10 миллионов рублей. И все права на мои песни остаются у него. Это значит, что я больше не смогу получать за них выплаты и останусь без источника дохода. Конечно, я отвергла такое предложение, на что мне поступил совет найти хорошего адвоката. Я поспрашивала по знакомым и узнала, что хороший в таких делах будет стоить просто космических денег. И все равно нет никакой гарантии, что мы выиграем. Я взяла паузу с этим делом. Мне нужно было время, чтобы все обдумать и решить, как поступить лучше. Я не могу отдать Эдику все, особенно после того, как он со мной поступил. В СМИ вовсю расползлись слухи о нашем разводе, и муж подтвердил их, намекнув, что мы расстались из-за моей бесконечной ревности. Те, кто всегда желал нам развода, не скрывали злорадства. А вот поклонники меня поддержали. На меня посыпались тысячи сообщений со словами поддержки, и мне было очень приятно получить их. Но произошло еще кое-что, что сильно меня удивило. Еще через неделю я случайно узнала, что Эдик уволил Надю. По слухам, из-за какой-то ее выходки. Я не стала звонить ему и расспрашивать подробности, это было бы странно. Но у меня закралось сомнение. А не из-за того ли, что я видела у него в кабинете, он решил ее выгнать. Что-то подсказывало мне, что не все так однозначно было в той сцене, которую мне посчастливилось застать. Очередным утром, когда я была в квартире и договаривалась с одним брендом косметики о рекламе в соцсетях, в мою дверь постучали.